Итак, многоуважаемые милорды-советники, хочу для начала вкратце напомнить вам о политической ситуации, сложившейся у побережья Руфаратта и Маголи за последний год. Начал свою речь Джевидж. Война, идущая уже четверть века на полуострове Фаран, между правителями тамошних племен, спровоцировала возрождение такого полузабытого явления, как пиратство. Местное население стало жить не столько за счет сельского хозяйства и рыбной ловли, сколько морским разбоем. Захваты следующих проливом Ганага судов, разграбление их грузов и требования от судовладельца выкупа за корабли и команду превратились из редкого и досадного случая в систему. Краем глаза Рос заметил, что в зале присутствуют представители от Адмиралтейства во главе с самим контр-адмиралом Айризом Гутторном, высоким, широкоплечим мужчиной средних лет в роскошном мундире. Это хорошо. Пусть советники увидят полную и единодушную поддержку планов канцлера командования флота. Впрочем, влияние Джевиджа на военную верхушку Эллора оставалось неизменным с момента отставки. Слава Всетворцу его уважали и ценили, и не только за былые заслуги. Он, как никто иной, знал о подлинных нуждах армии. Маголи не в состоянии справиться с пиратами самостоятельно, и таким образом торговые отношения со странами бассейна Южного океана и оживленные морские пути находятся под постоянной угрозой. Более того, наша богатейшая и важнейшая колония Алакирм подвергается опасности нападения, не имея возможности поддерживать регулярную и надежную связь с метрополией. И вы, уважаемые милорды-советники, должны лучше меня понимать стратегическую важность Алакирма. Его уникальное положение невозможно переоценить, поэтому с нашей стороны было бы непростительной оплошностью оставить без защиты столь ценное приобретение имперской короны последнего столетия. На самом деле, Рос излагал прописные истины, а значение Алакирма для Эллора знали даже младшие школьники, и никто не подвергал сомнению постулата о важности сохранения власти над полуостровом, являющимся перекрестком всех торговых путей в Южном полушарии. Другое дело, неплохо бы советникам напомнить, что успешное завоевание надо бы еще и оберегать от алчных соседей и ненадежных союзников. Сам Рос никогда в колониях не был, а вот Гутторну довелось своими глазами видеть блистательный Керрадалус, алакирмскую столицу, доставшуюся Эллору в виде унылого приморского селения и превращенную имперским золотом в один из самых роскошных городов юга и, без всякого сомнения, самый современный порт. Айрис тут вообще навеки влюбился в тамошние снежно-белые дворцы, пышную природу и горячих женщин. Вот и сейчас его черные глаза горели от нетерпения. Из-за привычки к беспрекословному повиновению сегодняшнее обсуждение воспринималось им как личное оскорбление. Контр-адмирал задыхался в безнадежно сухопутном эрфирене, точно рыба, вынутая из воды. Да и вообще, утро выдалось чрезвычайно душное. Согласно плану лордов адмиралтейства, поддержанному его императорским величеством, в акваторию Ганакского пролива должна отправиться эскадра из 6 кораблей. В составе броненосцев «Счастливый» и «Искра», крейсера «Бравый», канонерки «Сокол» и двух миноносцев «Эрфирен» и «Лара» под командованием милорда-контр-адмирала Айриза Морея Гутторна. Его светлость, 9-й граф, присутствует в нашем зале. Джевич кивнул в его сторону. И при желании вы сможете задать более конкретные вопросы о боеготовности вверенных ему кораблей. Сидевший до сей поры расслабленно и даже вальяжно, Айрис принял более внушительную позу, дав полюбоваться своим чеканным, почти орлиным профилем лордом-советником. Рос сильно сомневался, что у кого-то из них появятся вопросы к флотоводцу. Монотонное перечисление технических характеристик судов, как-то водоизмещение, скорость движения в узлах и калибр вооружений никого не заинтересует. Выглядит же упертыми идиотами в глазах профессионала. Никому не охота, верно? Кроме наземной операции по искоренению пиратского промысла в Руфаратте, Эскадра контр-адмирала нанесет визит в порт Канраеса, и пребывание наших кораблей в территориальных водах Союзной Канской Республики станет демонстрацией поддержки законного правительства этого государства в его борьбе против сепаратистов. Мы просто не дадим третьим странам вмешаться во внутренний конфликт. А следовательно, так или иначе, посылка туда Эль-Лорской эскадры, предпринятая по инициативе морского ведомства нашей страны, приведет к фактическому вступлению империи и республики в военно-политический союз. Джейвидж перевел дыхание. В зале было жарко, почти летнее солнце пекло ему в затылок, заставляя обливаться потом под наглухо застегнутым, да к тому же темно-синим вицмундиром. Высокий воротник стойко врезался краем прямо в горло, мешая дышать. Таким образом, отправив эскадру по маршруту пролив Ганага Алакирм Канраиса, мы добьемся сразу несколько важных внешнеполитических целей. Как-то. Будь у Росса выбор, он бы и сам не отказался от путешествия на борту новенького только со стапелей счастливого. Красоты южных морей, четко и поминутно распланированное существование экипажа военного судна, много серьезной мужской работы и, наконец, возможность поучаствовать в боевой операции. Вряд ли бы морские пехотинцы отказались принять в свои ряды бывшего генерала. Размечтавшийся было Джейвидж тоскливо напомнил себе, что после контузии его еще по пути уморит морская болезнь, а хромому отставнику вообще-то не место среди вышколенных и бравых, а главное молодых парней. Признаться себе, что мечты о далеких морских походах не более чем скрытая жажда сбежать от семейных проблем, он так и не смог. Все равно, что при всех покаяться в трусости и безответственности. Радовало, что его речь лилась точно песня. Плавно, спокойно и достойно. Буквально несколько раз, подглядев в свои шпаргалки, Росс подробнейшим образом изложил совету денежные расчеты морского генерального штаба, сделав мягкий, но заметный акцент на том, что смета затрат на подготовку эскадры к походу нисколько не раздута, что можно легко проверить, поручив сие мероприятие соответствующему парламентскому комитету. Пересчет не займет много времени. Все присутствующие могут ознакомиться с таблицами вычислений, которые прилагаются к данному докладу. Итоговая же сумма составляет 185 тысяч таларов, и уменьшению она не подлежит ни под каким предлогом. Но и я, и лорды Адмиралтейства будем всегда рады дополнительному финансированию столь важного мероприятия, сказал Джейвидж и кисло улыбнулся, намекая, что это была такая сверхблагопристойная шутка, уместная в стенах парламента. Отец никогда не поощрял в Россе графской расточительности, присылая ему на содержание ровно столько, чтобы кадет Джейвидж не умер от голода и не выглядел оборванцем среди однокашников. Приходилось расписывать каждый сет на 3 декады вперед и изыскивать способы добычи денег на неучтенные строгим родителям расходы. Экономическую практику, методичный во всем Росс, подкрепил теории, на досуге изучив несколько учетных методов. Именно поэтому впоследствии отчеты и выкладки интендантов не вызывали у него умственного ступора, и определить недостачу Джейвидж мог, не сходя с места. Таким образом, когда многоуважаемые лорды выслушали все аргументы «за», я осмелюсь и спросить вашего разрешения на получение требуемой суммы из Эль-Лорской казны, — закончил Росс свою речь. Предлагаю взять получасовой перерыв, а затем перейти к вопросам, уточнениям и контраргументам, — подал голос лорд оглашающий и уже открыл рот, чтобы объявить обещанный перерыв, как с места вскочил Айрис Гудторн. «Никаких перерывов, милорды!» — рыкнул он. «Мне делать больше нечего, чем полдня торчать без всякого толку в Белом доме». «Ага, крикни еще, молчать!» «Как ты привык делать у себя на флагмане?» — устало подумал Джейвидж. Ему ужасно хотелось пить, а еще больше опустить седалище на стул, чтобы дать отдых искалеченной ноге. Но неутомимый контр-адмирал твердо вознамерился взять быка за рога, то бишь раструсить казначейскую мошну еще до конца этой декады. Военно-морская служба сама по себе тяжела и требует от человека посвятившего морю свою жизнь полной отдачи. Характер от этого бархатным не становится, а вот лексикон обогащается совсем не парламентскими выражениями. Рядом с адмиралом Гуторном профессор Кореней смотрелся маленьким мальчиком, которого старшие братья шутки ради научили одному нехорошему слову. Пока Айрис переругивался в полголоса с лордом оглашающим, Джевидж, облокотившись на трибуну, наблюдал за своими будущими оппонентами. Брезлин настроен решительно. Надрет тоже сегодня в ударе, а от Байли вполне можно ждать нападок.